Глава 28. День прошел быстро и сумбурно. Головная боль к вечеру отпустила, и я, уединившись с Сиром Мелизингером на подоконнике за шторой, с азартом отдалась чтению. Взахлёб поглощала старинные формулы, докапывалась до сути витиеватых измышлений, скользила пальцами по коричневым строчкам и не заметила, как в комнате стало тихо и темно. Сияющий медный шарик-артефакт, всплетенными в него чарами освещения, сама накладывала в 15. Побледнел. Пучок льющегося из него света истончился и стал нервно прыгать по моим пальцам, требуя подзарядки. Я сползла с подоконника, сунула Сира Мелизингера под подушку и бухнулась головой сверху, чтобы опять куда-нибудь не сбежал. Засыпая, все думала, как изобрету что-то нужное, важное и невероятное. И всем докажу, что от теоретиков магии пользы ничуть не меньше, чем от практиков. Очнулась я в темноте от странных ощущений. Будто жилы внутри меня наливались болью, натягивались, пытаясь надорвать кожу. Тошнота чуть не выплеснулась на простыню. Я нащупала уснувшего рядом Фиджи, выудила у него из пасти недогрызенный крекер, прожевала, но тошнота не прошла. Сонно пощелкала ногтем по артефакту фонарику. Он, собравшись с последними силами, мигнул, осветив пространство, и с виноватым свистом потух. В мгновенной вспышке я успела рассмотреть, как по рукам, стремясь все выше и выше, ползут черные извилистые вены. «Варх, меня прибери!» Стараясь не тревожить спящих подруг, я дотянулась до ночника над кроватью. В его бледно-голубоватом свете вены заимели еще более устрашающие очертания. Разветвленные, упрямо сплетающие запястья до локтей. «Матерь Кхарова!» Задохнулась от ужаса, все повторяется. Тьма вернулась. «Нет-нет!» Я не так планировала избавляться от брачного рабства. Будет нечестно, если Редхейвен овдовеет быстрее меня. Слова хитанца коварно вбирались в уши. Полностью вы доверять можете только мне. Я покосилась на подруг. Да нет, чушь какая-то. Но все равно выбралась из-под одеяла, вышла из комнаты и побежала. Не в больничное, нет, хотя там наверняка кто-то дежурил. А в спальню единственного человека, прибывшего в Анжарскую академию после моего первого убийства, предупреждавшего, что может быть и второе. Дверь магистерской комнаты была не заперта, и я, для храбрости глубоко подышав, протиснулась внутрь. Редхейвен лежал на кровати в рубашке прямо поверх покрывала. Выглядело, будто он не планировал спать. Случайно задремал, раздумывая о чем-то, разглядывая потолок и сложив руки на груди. «Вы спите?» Я подошла и уселась перед его кроватью на пол, чтобы глаза были на одном уровне. «Да». Проворчал сразу же, как спросила, не открывая глаз. «Я же просил сегодня не приходить, зараза. Да чего непослушная?» «Это когда еще просили?» Поперхнулась от возмущения, что ему даже с просонок все не так. «Прошлой ночью». Бубнил недовольно, поворачиваясь на бок. «Должна же даже у исчадия мрака быть совесть». «Сир Редхейвен, пожалуйста!» Вскрикнула, хлопнув его по щеке. Тот болезненно поморщился, признавая, что совести у исчадий нет. «Ну что вам еще?» — хрипел, ерзая носом по подушке. «Я просто... Скажите, что с этим сделать?» Выставила вперед руки раскрытыми ладонями вверх. «Эйвелин?» Он все таки открыл глаза и приподнялся на локте. Поморгала, торопела, осматриваясь в спальне. Снова и снова с обескураженным видом обнаруживая в ней меня. «Как ты тут?» «У меня... вот...» — потрясла перед его носом запястьями. Полумрак разбавлялся льющимися из окон светом, и не заметить вены мог только совсем слепой. «Мы же договорились», — сквозь зубы прошипел полусонный проклинатель. Резко сел на постели и выдохнул замысловатое ругательство. «Опять обвиняет в чем-то. Ну что за человек такой тяжелый? Настолько тяжелый, что вряд ли мы с девочками втроем с телом справимся. В смысле прикапывания. Если не по частям. Заверяю вас, ни о чем таком мы с вами не...» «Да не с вами». Нетерпеливо бросил Редхейвен и принялся бегать пальцами по проступившим венкам. «Очень больно, Эйвелин». «Терпимо». Сглотнула, храбрясь. И чувствуя, как обжигающие змеи ползают под кожей. В этот раз они не так сильно жалили, но и забыть о себе не давали. «Хм». Он почернел в темноте еще сильнее и принялся ощупывать мою голову. Забрался под волосы, проехался пальцами по затылку, дошел до висков, сжал не очень-то приятно. Дырка в барьере давно, чуть не с утра. Уже затягиваться начала. Хрипел недовольно. И опять умудрился ее не заметить. Смотрел куда угодно, только не... С утра? Изумленно выдохнула, отводя жгущиеся пальцы от гудящего виска. Хотела бы, давно бы уже проникла им. Ох! Он хлопнул себя по лбу, о чем-то догадавшись, и сильнее наморщился. Какой еще ох? Переспросила я настороженно, переминаясь на коленях перед его кроватью. Весьма безрадостная и жаждущая мести. Он пошевелил напряженной челюстью. Понятно, вот же подлая. Ладно, идите сюда, ко мне. Куда? Взгляд упал на его нетронутую кровать и тут же испуганно вернулся на лицо проклинателя. Нет уж, давайте я сама все сделаю. Вы просто скажите, что нужно и как правильно. Сами вы не сможете сделать то, что нужно. Он шустро слез на пол и опустился на колени передо мной. Редхейвен был в штанах, приспущенных на бедрах, и свободные светлые рубашки, застегнутые всего на пару пуговиц. Заспанный, немножко лохматый, и побриться бы не мешало. Что-то мне не нравились его приготовления. Но тьма, расползавшаяся внутри, нравилась мне еще меньше. «Тише, Эвелин», — пробормотал Редхейвен над ухом, подобравшись на коленях вплотную ко мне. Я испуганно покосилась на его подбородок, покрытый ровным слоем черной щетины. Поморщилась от того, как неприятно ломило тело, как крутило мраком каждую мышцу. Хотелось истошно орать, чтобы пытка окончилась, но я только сжимала челюсть. «Стойте, что вы!» — вскрикнула, когда Дантиэль рванул мою сорочку в стороны, и та двумя ошеломленными половинками скатилась к локтям. Запротестовать не успела, а бесстыжий хитанец уже притянул меня к груди. «Знаю, Эвелин, страшно. Какой-то грубый небритый мужик», — шептал в ухо, расправляясь со своей рубашкой так же резко и надрывно, как с сорочкой. Пока он отбрасывал в сторону лоскуты, пыталась хоть руками прикрыться. Всунула ладони между нами, оставляя какую-никакую преграду между моим трясущимся телом и его, тоже от чего-то дрожащим. «Так надо, потерпи». Он вытащил мои ладони и требовательно заправил их к себе за спину, предлагая, видимо, обняться. «Ой! Ой-ой-ой. Мне, может, тоже столь тесное соседство одной занозы не доставляет никакого удовольствия. Я, может, тоже смущен, как невинная девица, но терплю, как видишь, хоть и мучаюсь». Мучился он весьма своеобразно, с обеспокоенной ухмылкой и гулким буханием в проклятой груди. «Это невыносимо», — зажмурилась в отчаянии. «Полностью согласен», — промурлыкал этот кхар, прижимая меня еще крепче. Его грудь горела, как жерло керактского вулкана, и мне от этого пламенного общества было ну совсем не по себе. А как оно еще может быть темной ночью на полу в обнимку с обнаженным мужчиной? «Что теперь?» — уточнила сбивчиво. Тьма внутри не так уж и плоха была, я к ней почти привыкла. Не то что к Редхейвену, вжимавшему меня в себя. К нему привыкнуть невозможно. «Теперь я заберу тьму, Эйвелин», произнес строго, не оставляя мне надежды на побег. «А ты перестанешь дергаться и добровольно мне ее отдашь. И только попробуй опять начать царапаться». Еще сотню вопросов, отсрочивших неизбежное, я задать не успела. В голове накидало, конечно, это дело нехитрое. Но пересохший рот не смог издать ни звука, когда проклятый рабовладелец хищно сжал губами кожу на шее. Проскользил языком ниже к ключицам. Боднул меня лбом, заставляя откинуть голову назад. И жадно присосался к ямочке между ключиц. «Да ради святого Кхара!» Все внутри меня тут же пришло в движение. Вены в тех местах, где наша кожа соприкасалась, зашевелились, вздулись. Темная субстанция устроила форменный бунт, бурля и шипя на все лады. Я ощущала себя огромной кастрюлей, в которой недовольно фыркает и пузырится густое темное варево. «Отдай!» «Не протився, Эвелин, расслабься», — мычал в мою кожу Дантиэль, зажимая зубами, чтобы не рыпалась. «Расслабишься тут». Я всплакнула судорожно и с обреченным вздохом уложила ладони на его голые лопатки. Проползла пальцами вверх до плеч, ухватилась получше. Запрокинула голову и с мученической миной уставилась в потолок. «Сдаюсь, не противлюсь. Разве не видно?» Потолок поплыл перед глазами, ресницы дрожали, зубы стучали, и едва ли я могла это остановить. Но боль стремительно пропадала, оставляя после себя в измотанном теле пустоту. И не только ее. Тянущие ощущения сменялись волнительным, приятным покалыванием. Прям очень приятным. Я крепче обхватила проклятые плечи, впилась в кожу ногтями. Задрожала в варховых лапах. Нет, это решительно невозможно терпеть. «Всё, Эвелин, всё». Сбивчиво прохрипел Редхейвен, пошатнулся и выпустил меня из железных объятий. Он уселся на пол и оперся спиной о край кровати. Сделал глубокий вдох, потер губы. Темные ресницы мелко дрожали, но я видела под ними черные омуты глаз. Глубокие, бездонные, впитавшие всю мою тьму. Я торопливо набросила половинки разодранной сорочки обратно на плечи. Для пущей надежности сложила руки крестом на груди и тоже прислонилась к кровати. «Как вам помочь, Дантиэль?» — прошептала взволнованно. «Этот темный яд, он кошмарен, он...» «Она сейчас уйдет, побалуется и уйдет. У нас с ней уговор». Негромко пробормотал Редхейвен, нащупал мое запястье и сжал. «Не бойся. Посиди тут пока». «Ладно». Покивала, понимая, что и без его просьбы никуда бы не ушла. «Вам больно?» «Чувствую себя идиотом». Выдавил из себя, потирая затылок. Опять смотрел куда угодно, кроме как туда, куда стоило бы. При дворе со мной такого обычно не случается. «А почему я еще в сознании?» — сглотнула сладковатый привкус, расползавшийся по языку. «Как я вообще сюда дошла?» «Не знаю, Эвелин, не знаю». Он развернул голову ко мне и открыл глаза. Воздействие было слабее, чем в первый раз. Может, иммунитет. Может, пробудившийся дар защитил. А может, это потому, что ты теперь... Он глянул прожигающе странно, аж комок в горле перекувыркнулся. И совсем не обязательно было при этом мучительно медленно проводить пальцами по моему позвоночнику. Потому что приятно до морозных мурашек. Сразу в голову полезли глупые мысли. И зачем-то захотелось снова прижаться к нему голодной на ласке Каффой. «Что я теперь?» «Неважно, колючка», — хрипло отозвался мерзавец. «Ответьте». «Мое». «Ты теперь официально моя». «Какое тьме дело, чья я?» Не стала спорить с его очередным собственническим припадком. Поняла уже, что через генетическую хитанскую твердолобость мне не пробиться. Не стоит и силы тратить. Главное, что я сама знаю, чья я. Своя. В крайнем случае, папина. «У нас с ней что-то вроде уговора», — проворчал Редхейвен. «Я весьма терпелив и бережен с ее детьми. Она в ответ идет на уступки и сильно мне не вредит. Хоть и не упустит своего, если ей представится шанс немножко меня помучить. Слишком уж давние у нас счеты, но мою невесту тьма не убьет. Как у любой редкостной стервы, у нее все в порядке с чувством самосохранения. Есть вопросы поинтереснее». «Да неужели?» — закатила глаза, переваривая признание королевского мастера. «Как она опять проникла в тебя?» «Я проверял защиту. Вчера вечером была целой». «Ты ковырялся в моей защите, Дан?» Вскинулась возмущенно. «Вот так запросто, без разрешения?» «Я ковырялся в твоей защите, Эйви. И запросто, и без разрешения, и вообще». Ухмыльнулся чему-то мерзавец. «Квахар несносный». Я отползла от него бочком на полшага и поправила на себе сорочку. Сидеть на полу в чужой спальне было в высшей степени неловко, особенно теперь, когда у меня больше не было видимых причин в ней находиться. «Это сделал кто-то из своих, тот, с кем ты сегодня общалась», — шершаво произнес Редхейвен. Хоть я и отползла от него, все равно ощущалось, что он нестерпимо близко. Каждая клеточка чувствовала его рядом, даже в воздухе, что напряженно сгущался между нами. «Мне надо идти», — выдохнула сдавленно, пялись в темноту перед собой. За ней угадывались плывущие очертания шкафа с парадной одеждой королевского мастера. Поёрзала на полу, пробуя силы. Смогу я доползти до ученического крыла и не растянуться в воздушной галерее? Какая разница? Мне надо уходить, немедленно уходить. Переодеться в целую одежду и смыть с себя привкус тьмы и аромат хитанца. «Ты отправляешься в постель, Эвелин». И голос такой твердый, упрямый, словно Редхейвен предчувствовал сопротивление и собирался бороться. «В свою?» — пискнула с надеждой. «В свою ведь, правда? В эту вот квахара-рабовладельческую я ни под каким соусом не пойду». В мою. Его голосом можно было орехи раскалывать. Трещина в барьере небольшая, к утру восстановится. Но я не могу допустить, чтобы в тебя залезло что-то еще. Забирайся под одеяло и не дергайся. Уф. Он так и сидел на полу подле меня. Наверное, подскочи, дернись я к двери, успела бы выбежать. Всерьез размышляла об этом с минуту. Потому что тьма тьмой, но хотелось бы, чтобы и на меня тоже ничего не залезло. И никого. «Не беспокойся, я с тобой уже неоднократно спал в одной постели», — успокоил рабовладелец. «Переживу как-нибудь». «Из чего взял, что я о нем беспокоилась? Мне бы само это дело как-то пережить». Дёргаясь от внутреннего напряжения, но нет у меня опыта ночевок с малознакомыми мужчинами. Во всяком случае, сознательных. Я вползла под единственное одеяло, черное, с золотыми узорами, каждым вензельком демонстрирующее принадлежность Редхейвену. Интересно, на меня он тоже какой-нибудь вензелёк нанесет после свадьбы, чтобы подтвердить право собственности? Ох, воздух выбило из груди, когда сзади ко мне прижалась стопка бронированных кирпичей, на поверку оказавшихся той самой проклятой, ладно, проклинательской, грудью. Голой, горячей и невообразимо твердой, и тоже залезшей под единственное одеяло. Он провел шершавым пальцем по затылку, вычерчивая заковыристый узор, отмечая меня невидимым вензельком, отчего повылезавшие мурашки попадали в обморок и мертвым грузом сконцентрировались в районе лопаток. Сдул волосы с плеча и тихо велел: «Спи». «Спасибо, мой господин, за четкое руководство. Я сейчас, только мурашки веником смету и сразу баиньки». «Эйвелин». «Сплю». Прикусила зубами одеяло, чтобы не взвыть от тотальной невыносимости проклятого бытия. «Ладно, если обратиться к фактам, все не так кошмарно. Мы оба измотаны темным ядом, и наше соседство вынужденное. Так безопаснее, надежнее и вообще. Пока я рядом с мастером проклятия, никакая тьма в меня забраться не посмеет. Наверное». Осталось еще не думать о раскаленных кирпичах позади, чтобы хотя бы сны, варх с ними, с мыслями, получились пристойными. «Не бойся меня, Эйвелин», — прошептал он в шею и прикоснулся теплыми губами к коже. Оставил на ней несколько коротких поцелуев, какими, пожалуй, могли бы желать друг другу спокойной ночи давно женатые супруги. Уютный жест, не намекающий на что-то большее и запретное. Но я все равно нервно дернулась. Пора бы привыкнуть, что он меня все время хватает, трогает, гладит, но не получалось. Этот мужчина, греющий с собой мои лопатки, был чужим, незнакомым, принадлежащим другому миру. Я совсем его не знала, а он и не пытался мне себя раскрыть, оставляя кучу издевательских загадок на каждом шагу. «Вы тогда сказали, что бояться вас весьма разумно с моей стороны», пробормотала, ёрзая на непривычных простынях и упорно натыкаясь на Редхейвена всеми частями тела. Словно он собой вообще все пространство спальни занял, кроме отведенного мне полуметра. «Сказать это было очень неразумно с моей», — выдохнул, опуская руку поверх одеяла. «Не бойся, спи». Я брела по заснеженной пустыне, медленно переставляя ноги, уставшая, замерзшая, заплетаясь босыми пятками в припорошенной снегом листве и вздыбившихся корнях. В темноте пустого леса, напитанного запахом одиночества, было трудно разглядеть хоть какой-то ориентир. Я споткнулась, упала на колени, больно. Оперлась руками о заиндевелую траву. Чутье велело поторопиться, пока я не окоченела совсем. И я поползла, дальше и дальше. Переставляла дрожащие руки и ноги, словно дикая вирра. И вдруг я стала ей. Грациозной саблезубой кошкой, вальяжно крадущейся по снежным холмам. Я видела свои лапы, покрытые черной блестящей шерстью с острыми закругленными коготками. От быстрого бега стало теплее. Но внутри разверзлась гнетущая пустота. Было голодно и тоскливо. Хотелось спрятаться от ветра, пронизывающего тело длинными ледяными иглами. Вера, та, что я, втянула носом воздух. Странное возбуждение хлынуло в тело, я что-то учуяла. Шевеля ноздрями, я забралась в небольшую пещеру, прикрытую серым валуном. Просочилась через щель, ведомая чутким нюхом. Темнота. Ни кхарова копыта не видать, даже кошачье зрение не помогало. Я медленно поползла на запах, манящий, уютный, сладкий, жутко аппетитный. и, наконец, уткнулась в нечто теплое. Потерлась об бархатистую поверхность щекой и леглась поверх. Нечто было большим и уютным, как подушка, созданная специально для моей головы. Поводила носом по манящей добыче в невыносимом предвкушении. Да чего же прекрасный аромат. В нем смешалось все, что было так любимо. Тепло гладких камешков, раскаленных на анжарском солнце, и соль морского бриза, и терпкость старой древесины, и горчинка цитрусовой цедры, и тонкий флёр мужского пота. Я жадно вдыхала, наполняя легкие до отказа. Упиваясь невероятным ароматом, нет, не могла больше сдерживаться. Моя добыча. Моя. Жмурясь от удовольствия, я робко, неуверенно провела шершавым языком по теплой поверхности, и та отозвалась волной мелких бугорков, став еще приятнее на ощупь. Лизнула снова уже смелее, вкусно. Солоно и терпко. Сердце зашлось от восторга, опьянённое ощущениями. Я решилась куснуть. Оно обязано быть съедобным. Аккуратно сжала мягкое, теплое нечто зубами и потянула образовавшуюся складку на себя, пытаясь оторвать от прощупывающейся кости кусок. Моё, моё. Ох. Сдавленный стон разбудил меня сразу и насовсем. «Варх, меня раздери!» Промычала сквозь стиснутые зубы. «И меня!» Редхейвен сглотнула, шалела, глядя на свои мокрые ребра, на которых все еще щекой лежала я, сжимавшая зубами натянутую кожу, весьма влажную моими усилиями. «Вот ведь дикарка!» От смущения даже выпустить добычу изо рта не решилась. Так и застыла, озадаченно глядя в откровенно веселящееся лицо. «Превосходно. Я пыталась сожрать собственного рабовладельца. Как хореть можно?» Дантель плотно сжимал губы, но те все равно подрагивали. Черные глаза искрились сдерживаемым смехом. Но где-то в самой их глубине, на дне черных зрачков, мне виделось напряжение. Да и наполовину обнаженное тело хитанца, натянутое струной, внушало опасения. «Эйвелин». «Ох, нет! Хоть сейчас зубки скалила я, хищником из нас двоих был он, коварным, сильным и очень голодным». Я испуганно отпрянула, уселась в метре от него на кровати, продолжая ошарашенно хлопать ресницами. Взгляд Дантиэля совсем помутнел, и лицо приняло сосредоточенный вид. Губы перестали дрожать, а по мышцам прошла странная судорога. Редхейвен нервно сглотнула, и я додумалась опустить глаза. «Да твою так Харову бабушку!» Тонко вскрикнула, сдернула с него одеяло и обмоталась до подбородка. «Но почему это происходит со мной? За что? И как я могла забыть, что сорочка превратилась чьими-то стараниями в лоскуты и теперь болтается на плечах, мало что прикрывая?» «Уф!» Вейн и тот видел меня в белье лишь единожды, случайно причем, надеюсь. Диккенс тогда отвернулся сразу, пытаясь соблюсти приличие, а этот, проклятый, квахар. Никто и никогда так пристально меня не разглядывал. Дантиэль смотрел жадно, напряженно, точно вот-вот набросится. А мне даже его обвинить будет не в чем. Приползла, облизала, понадкусывала, а потом принялась голышом прыгать по кровати. Возмущение сменилось обреченностью. Я сама виновата во всем, что произойдет дальше, а оно неминуемо произойдет, судя по взгляду. «Эйвелин», — хрипло пробормотал мастер, сосредоточенным интересом наблюдая за сменой эмоций на моем лице. «Чего вам?» «Иди обратно». Я помотала головой, и сначала ему придется меня поймать. Я сглупила, признаю, но так просто не дамся. Еще 3 часа до рассвета. Он приподнялся на локте и шумно, размеренно выдохнул. «Так и будешь там сидеть». Кивнула ожесточенно, глаз не сомкну. Слова не давались, и я поджала губы. Знала, открою рот, буду или хрипеть, или сипеть. Дан резко вскинулся. Обхватил меня прямо в одеяльном коконе, притянул и уложил спиной к себе. «Ты чего так трясешься? Я тебя не съем». Глухо прошептал в самое ухо. «А вот на твой счет у меня теперь большие сомнения». «Ну, кошмар». Покусала королевского мастера, предварительно облизав. Для чистоты. Мало ли где он до меня валялся. «Не бойся, драчунья». «Боюсь», — призналась шепотом, купаясь в своей неловкости и теплее его рук. «Если ты думаешь, что я не воспользовался ситуацией, и не разглядел тебя во всех подробностях за те 7 ночей. Ты слишком хорошего обо мне мнения». Он поплотнее замотал меня в одеяло и собственнически положил руку поверх. «Я по твоим родинкам на животе могу карту звездносвода нарисовать. По памяти». «Проклятье!» — всхлипнула обреченно, укладывая голову на подушку. «И еще какое! Зеленоглазое!» — промурлыкал мерзавец. «Расскажешь, что тебе приснилось?» Горячее дыхание защекотало волоски на затылке, и мурашки привычно двинулись организованным строем вниз по позвоночнику. «Что я дикая Вирра», — пробормотала задумчиво, сонно жмурясь. «Сначала я замерзла, а потом нашла теплую пещеру. И там учуяла что-то». «Что, Эйви?» «Точно не знаю, что-то вкусное, приятное такое». Вздохнула, понимая, что так мне пах сам Редхейвен. У меня аж живот скрутило, такой одуряющий невероятный был аромат. Я была дико голодной, замерзшей, одинокой, вот и. «Я больше не буду», — сглотнула виновато. «Наверное». Крепкие пальцы легли на мой живот и потянули назад, прижимая теснее к жениху-самозванцу. Напряжение, которое чувствовалось даже через пару слоев одеяла, теперь передавалось и мне. Сразу вспомнились и чудесный аромат, и терпкий солоноватый привкус кожи на его ребрах, и мое восторженное предвкушение, ей в Варху странная реакция, требующая проверки и осмысления. Если я его еще раз уклизну, когда Редхейвен заснет, это будет совсем-совсем странно.